Виннипегский волк. 1-я моя встреча с виннипегским волком произошла во время большой метели 1882 года. В середине марта я выехал из Сент-Поля, надеясь за сутки пересечь прерии и добраться до Виннипега. Но царь ветров решил иначе и послал на землю свирепую вьюгу. Час за часом валил снег, упорно, яростно. Никогда в жизни я не видывал такой метели. Весь мир погрузился в снег. Снег, снег, снег, крутящийся, кусающий, жалящий, мчащийся снег. И пыхтящий чудовищный паровоз вынужден был остановиться по приказу этих воздушных, пушистых кристаллов непорочной чистоты. За преградившие нам путь заносы взялось много сильных рук с лопатами, и час спустя наш паровоз сдвинулся с места, для того лишь чтобы застрять в следующем сугробе. Нелегкая была эта работа. День за днем, ночь за ночью мы попеременно то зарывались в сугробы, то вылезали из них, а снег все продолжал виться и кружить в воздухе. 22 часа до Эмерсона, — сказал кондуктор, — но прошло 2 недели, прежде чем мы достигли Эмерсона с его тополевыми рощами, лучшей защитой от заносов. Отсюда поезд пошел быстрым ходом, тополевые рощи становились гуще, переходили в большие леса, тянувшиеся на целые мили с редкими просветами там и сям. Приближаясь к восточной окраине Виннипега, мы возле Сент-Бонифейса медленно проехали мимо небольшой просеки, в 50 шагов ширины, и посредине ее я увидел картину, потрясшую меня до глубины души. На полянке собралась огромная стая собак, больших и малых, рыжих, белых и черных. Сомкнувшись в кольцо, они то рвались вперед, то пятились. Сбоку припала к снегу рыжая собачонка, а с внешней стороны кольца рвался и лаял огромный черный пес, держась, однако, все время позади остальных, а в середине стоял большой угрюмый волк, центр и причина всего. Волк! Он показался мне львом. Он стоял один-одинешенек, решительный и спокойный, со щетинившимся загривком. Прочно расставив ноги, он поглядывал то туда, то сюда, готовый встретить нападение с любой стороны. И изгиб его губ напоминал презрительную усмешку, хотя это был, вероятно, всего лишь обычный боевой оскал. Под предводительством волкоподобной собаки, которой следовало бы стыдиться такого предательства, свора бросилась на него, должно быть, в 20-й раз. Но рослый серый зверь метнулся туда-сюда, щелкнув ужасными челюстями. Щелк, щелк, щелк. Волк не визжал, не выл, не лаял. Между тем в рядах его врагов раздался не один предсмертный вопль, прежде чем они снова отпрянули от него, оставив его по-прежнему неподвижным, неукротимым, невредимым и презрительным. Как бы я хотел теперь, чтобы поезд снова застрял в снегу, сердце мое рвалось к серому волку, мне хотелось сброситься к нему на помощь. Но белоснежная поляна промелькнула мимо, стволы тополей заслонили ее, и мы понеслись дальше. Вот все, что я видел, самую малость. Но несколько дней спустя я узнал, что удостоился редкостного зрелища. Увидел при свете дня замечательнейшее существо, не более не менее, как самого виннипегского волка. Странная была у него судьба. Это был волк, предпочитавший город лесам, равнодушно проходивший мимо овец, но убивавший собак и неизменно охотившийся в одиночку. Рассказывая историю оборотня, как называли его некоторые, я говорю о событиях его жизни, словно о чем-то известном местным жителям. Тем не менее, многие из горожан не слыхали о нем. Так, например, богатый лавочник на главной улице узнал про его существование в тот день, когда произошла последняя сцена у бойни, и труп большого волка был доставлен чучельнику Гайду. Здесь из волка сделали чучело для чикагской выставки,

Минуту спустя волк и собака на мгновение сошлись, но оба тотчас же отпрянули друг от друга. Ни один из них не взлетел на воздух. Но белый пес упал на землю с ужасной раной на плече, выведенной из строя, если не убитый. 10 секунд спустя налетел, разинув пасть, второй пес, палевый. Схватка была так же мимолетна и почти так же непонятна, как и первая. Животные едва соприкоснулись. Серый зверь метнулся в сторону. Палевый пес отшатнулся, показав окровавленный бок. Понукаемый людьми, он снова бросился в атаку, но получил вторую рану, окончательно научившую его уму-разуму. В это время подоспел слуга немца с еще 4 большими собаками. Их спустили на волка, и охотники с дубинами и арканами уже спешили вслед, чтоб прикончить его. Когда через равнину примчался верхом на пони маленький мальчик, он соскочил на землю и, протолкавшись сквозь оцепившее волка кольцо, обхватил его шею руками. Он называл его милым волчком, дорогим волчишкой. Волк лизал ему лицо и махал хвостом. Затем мальчик обратил к толпе мокрое от слез лицо и сказал: «Ну да лучше не печатать того, что он сказал». Ему было всего 9 лет, но он был очень груб, так как вырос в низкопробном трактире и успешно усвоил все постоянно слышанные там ругательства. Он ругал их всех и каждого, не исключая и родного отца. Взрослый человек, позволивший себе такие оскорбительные и неприличные выражения, не миновал бы жестокой расправы. Но что делать с ребенком? И в конце концов охотники сделали самое лучшее. Они громко рассмеялись, не над собой, конечно, смеяться над собой никто не любит. Нет, все до одного они смеялись над немцем, знаменитые собаки, которого спасовали перед молоденьким волком. Тогда Джим засунул грязный, мокрый от слез кулачок в свой мальчишеский карман и, порывшись там среди камушков и леденцов, смешанных с табаком, спичками, пистолетными пистонами и другой контрабандой, выудил из всего этого обрывок тоненькой бечевки и надел ее волку на шею, как поводок. Затем, все еще всхлипывая, поскакал домой, уводя волка на шнурке и бросив немецкому дворянину прощальную угрозу: «Я бы за 2 цента натравил его на вас, чтоб вы сдохли». В начале зимы Джим заболел. Волк жалобно выл на дворе, не видя своего дружка, и, наконец, по просьбе больного был допущен в его комнату. И здесь большой дикий пес, ведь волк просто дикий пес, верно дежурил у постели приятеля. Болезнь казалась сперва несерьезной, и все были поражены, когда наступил внезапный поворот к худшему. И за 3 дня до Рождества Джим скончался. Волк оплакивал его искренне всех. Большой серый зверь откликался жалобным воем на колокольный звон, бредя в сочельник за погребальным шествием. Вскоре он возвратился на задворок трактира, но при первой же попытке снова посадить его на цепь перескочил через забор и был таков. Той же зимой в бревенчатой хижине у реки поселился старый капканщик Рено с хорошенькой девочкой Нинеттой. Он никогда не слышал о маленьком Джиме и немало удивился, увидев волчьи следы на обоих берегах реки у самого городка. Старик с любопытством и сомнением выслушивал рассказы служащих компании Гудзонова залива о поселившемся по соседству волке, который иногда проникает даже в самый город и особенно любит рощу, находящуюся рядом с церковью в предместье Сен-Бонифейс. В сочельник едва зазвонили колокола, как они звонили по Джиму, в лесу раздался одинокий печальный вой, убедивший Рено в правдивости рассказов. Он хорошо знал все волчьи песни, призыв о помощи, любовную песнь. Одинокий вой и резкий вызов — это был одинокий вой. Старик спустился к реке и ответил таким же воем. От дальнего леса отделилась неясная тень и перешла по льду к тому месту, где сидел на бревне человек, неподвижный, как бревно. Тень приблизилась к нему, обошла его кругом и потянула носом. Тогда в ее глазах вспыхнул злобный огонек, она зарычала, как рассерженная собака, и скользнула обратно во мрак. Таким образом, Рено, а вслед за ним и многие из горожан, узнали, что по городским улицам бродит огромный серый волк втрое больше того, что когда-то сидел на цепи у питейного заведения Хогана. Он был грозой для собак, умерщвлял их при каждом удобном случае. И говорили даже, хотя это осталось недоказанным, что он сожрал ни одного пьяницу, загулявшего на окраине. Вот кто был виннипегский волк, которого я увидел в занесенных снегом лесах. Я хотел ему помочь, воображая, что его дело очень плохо, но то, что я узнал позднее, изменило мое первое впечатление. Не знаю, как окончился виденный мною бой, но знаю, что волка не раз видели с тех пор, а некоторые собаки исчезли бесследно. Ни один волк никогда еще не жил такой странной жизнью. Имея возможность уйти в леса и в прерии, он предпочел вести полные превратности существования в городе, каждый день на волосок от смерти, каждый день совершая отважные подвиги, ненавидя людей и презирая собак, он каждый день разгонял собачьи стаи и убивал попадавшихся ему в одиночку псов. Он пугал пьяниц, избегал людей с ружьями, изучил капканы, изучил и отраву. Как именно, невозможно сказать, но и изучил, несомненно, так как много раз с презрением проходил мимо отравленных кусков мяса. Не было в Виннипеге ни одной улицы, на которой он не побывал бы. Не было полицейского, который не видел бы его быстро мелькающей неясной тени в сером рассвете. Не было собаки, которая не дрожала бы от ужаса, когда предательский ветер доносил до нее вести о близости старого оборотня. Он жаждал войны, и врагом его был весь мир, но не было случая, чтобы волк обидел ребенка. Нинетта родилась в пустыне. Мать ее была индианка. Серые глаза она унаследовала от норманца отца и была теперь прелестной девушкой 16 лет, первой красавицей во всем округе. Она могла бы выйти замуж за любого из богатых и степенных женихов в околотке, но и избранником ее сердца стал Поль де Рош. Видный малый, лихой танцор и недурной скрипач, Поль получал приглашение на все пирушки и был неисправимым пьяницей. Рено поступил правильно, прогнав его, когда он пришел свататься, однако это ни к чему не привело. Покорный во всем остальном, Нинетта не хотела отказаться от своего избранника. На другой же день после того, как ее отец отказал ему, она обещала Полю встретиться с ним в лесу за рекой. Пробираясь по глубокому снегу к назначенному месту, Нинетта заметила, что следом за ней идет большая серая собака. Животное показалось ей вполне дружелюбным, и девочка, так как она была еще просто девочкой, не испытывала никакого страха. Но когда она приблизилась к месту, где ее дожидался Поль, большая собака вышла вперед, злобно ворча. Поль взглянул, узнал в звере большого волка и бросился бежать, как последний трус. Позднее он говорил, что побежал за ружьем. Должно быть, он забыл, где оно может находиться, так как влез за ним на дерево. Между тем Нинетта побежала по льду домой, чтобы предупредить знакомых о грозящей Полю опасности. Не найдя на дереве огнестрельного оружия, отважный рыцарь смастерил копье, прикрепив свой нож к сучку, и ухитрился нанести волку мучительную рану в голову. Зверь грозно зарычал, но отошел на некоторое расстояние, выказывая, впрочем, твердое намерение дождаться, пока человек спустится на землю. Но приближение толпы изменило его решение, и он ушел. Скрипачу Полю легче было объяснить свое поведение Нинетте, нежели другим. Она по-прежнему любила его. Но отец ее относился к нему с таким безнадежным презрением, что они решили обвенчаться тайно,

осенебуанских лесов, но всадником был раздолен равнине, и они, скоро обогнав волка, заставили его повернуть обратно. Он помчался вдоль оврага Колони-Крик и тем избежал свистевших уже над ним пуль. Дальше он повернул к изгороди из колючей проволоки и, перескочив через нее, на время избавился от всадников, но должен был по-прежнему держаться лощины, недоступной для пуль. Собаки уже приближались к нему. Вероятно, он мечтал о том, как бы остаться с ними наедине, хотя их было 40 или 50 против одного. Теперь они уже окружили его, но ни одна не решалась подступиться. Сукопарая борзая, понадеявшись на свою прыть, придвинулась было сбоку, но волк рванул ее клыками и сбил с ног. Всадникам пришлось проехать кружным путем, но теперь охота приблизилась к городу. Навстречу выбежало много людей и собак, чтобы принять участие в травле. Волк повернул к городской бойне, хорошо знакомому ему месту, и стрельба на время прекратилась, так как охотники боялись попасть в собак, да и дома были уж совсем близко. Собаки так тесно сомкнулись вокруг волка, что дальше он бежать не мог. Он огляделся, ища прикрытие с тыла для последней схватки, и, увидев деревянный мостик через уличную канаву, спрятался под ним. Тогда люди достали лом и разрушили мостик. Он выскочил наружу, зная, что пришло время умереть, готовый к смерти, но желая достойно постоять за себя напоследок. И здесь, впервые при свете белого дня, люди могли хорошенько разглядеть его. Вот он, загадочный собачий палач, бесплотный голос лесов Сент-Бонифейса, легендарный виннипегский волк. Наконец, после 3 долгих лет борьбы, он стоял один против 4 десятков собак, которым помогали вооруженные ружьями люди, но он встречал врагов не менее отважно, чем в тот день, когда я увидел его впервые в зимних лесах. Тот же презрительный изгиб кривил его губы, мускулистые бока чуть-чуть вздымались, и желто-зеленые глаза светились прежним блеском. Собаки сомкнулись. Их вели не огромные лайки. Те еще не забыли их предыдущие встречи, а бульдог, никогда не покидавший городских улиц, послышался топот многих ног. Тявканье своры на время сменилось глухим рычанием. Седовато-багровые челюсти волка ощерились. Собаки шарахнулись во все стороны. И снова волк стоял один. Он был готов к нападению. Угрюмый и сильный старый бандит. 3 собаки нападали на него, и 3 были отражены. Смелейшие из бойцов валялись уже вокруг. Первым погиб бульдог. Умудренные опытом, собаки теперь отступили, оробев, а волк еще не выказывал никаких признаков усталости. После минутного нетерпеливого ожидания он ступил на несколько шагов вперед, увы, предоставив стрелкам долгожданный удобный случай. Грянуло 3 выстрела, и сраженный оборотень упал на снег, свершив свой боевой путь. Кто может заглянуть в душу волка? Кто скажет нам, о чем он думал? Почему он оставался жить возле города, в котором испытал столько страданий? Ведь кругом тянулись густые леса, и пищи повсюду было вдоволь. Вряд ли был он одержим жаждой мести. Никакое животное не потратит целую жизнь на месть. Это злобное чувство свойственно одному лишь человеку. Животные жаждут покоя. Итак, остается всего 1 цепь, которая могла приковать его к городу. И эта цепь есть величайшая в мире власть, могущественнейшая сила на земле — любовь. Волка не стало, даже чучело его сгорело, но и по сей день сторож церкви в Сен-Бонифейсе утверждает, что в сочельник едва зазвонят колокола, в ответ несется жуткий и скорбный волчий вой с соседнего лесистого кладбища, где лежит маленький Джим, единственное существо на свете, научившее волка любви.